Эпилог. Продолжение. Тот век, когда Птолемей олицетворял всю географию, а Аристотель был высшим авторитетом в области мысли. Век, когда строение Вселенной представляли педанты, а на сокровища Брунетто Латини смотрели как на одну из лучших энциклопедий. Век, когда сведения о природе черпали из таких сочинений, как анонимная «L'Image du Monde» и «De Naturi Rerum Vincana de Beauvais». Такой век едва ли мог породить человека, подготовленного к научным исследованиям и наблюдениям и к фиксации их. Вопреки голословным придиркам различных издателей, следует считать истинным чудом, что Марко создал столь ясную и столь научную книгу, каковой она лежит перед нами. Примечание. Латини Брунетто, флорентийский государственный деятель и дипломат XIII века, находясь в 1260-1266 годах в изгнании во Франции, составил на французском языке большой популярный энциклопедический труд «Книга о сокровище», а позднее дал его в сокращенной переработке в стихах на итальянском языке под названием «Малое сокровище». Примечание второе. «Image du monde» — «Лик земли». «De naturis rerum» — «О природе вещей». Книга Винсана де Бове, умер около 1264 года, французского ученого-монаха-доминиканца, пользовавшегося большим влиянием при дворе короля-крестоносца Людовика IX Святого. Конец примечания. Это был проворный, острый и точный наблюдатель фактов, преимущественно тех, которые имеют практическое применение в жизни. Он обладал по природе своей темпераментом и духом великого исследователя. Не вытягивая маловажного, избегая назойливости в изложении предмета, он извлекает все ценное из того, что наблюдает, и излагает свои выводы ясно, сжато, доступно. Человек не ученый, не образованный, накопивший все свои знания главным образом в путешествиях, в живом опыте, он снова и снова проявляет удивительно логичное понимание предмета и умение отделить истинное от ложного. В тех случаях, когда он излагает материал, дошедший к нему по слухам, он часто-почас наивно впадает в ошибку. Но если речь идет о сведениях, которые он получил путем личного опыта или наблюдения, то современные исследования и проверки показывают, что это был правдивый и осторожный писатель. Учился он быстро, знания усваивал прочно, забывал мало. Некоторые издатели порицали Марко за многословие и «надоедливое повторение», в кавычках. И вновь надо сказать, что эти критики неправомерно смотрят на книгу Марко глазами человека нашей эпохи. Общепринятый стиль прозы во времена Марко — стиль многословный, напыщенный, изобилующий повторениями. Сказать по правде, в книге Марко этих излишеств сравнительно мало. Да, и их можно объяснить прежде всего тем обстоятельством, что книгу писал, вероятно, не мессер Марко, а профессиональный сочинитель романов. Естественно, что этот книжник приберег к цветистому стилю прозы XIII века. Более того, книга Марко, как об этом специально сказано в прологе, задумана в равной мере и для чтения вслух, и для кабинетного чтения про себя. А при чтении вслух повторения чтецу и слушателям не мешали, а скорее помогали. Марко обвиняли также в том, что он чересчур пристрастен к описаниям пышных празднеств и церемоний. Ради истины надо заметить, что пышные празднества и церемонии, шествия и разные зрелища были в средние века одним из главных удовольствий. Да, каналы, фруассар и иные хронисты той поры описывали их множество раз и самым подробным образом. Вполне возможно, что и Марко любил пышные празднества. Несомненно также, что в данном случае оставило свой след писательское перо Рустичелло. Эти рассказы о битвах и пирах, помимо прочего, дают возможность читателю передохнуть. Книга велика. Все время в ней описываются разные местности и путешествия. И благодаря таким рассказам мы нередко узнаем драгоценные детали из быта той эпохи. упрекали мессера Марка и в недооценке искусства и литературы. Но нельзя спрашивать с него больше, чем он мог дать. Он возвратился в Венецию, привезя нам множество богатств. Он был переполнен ими до краев, и мы проявили бы черную неблагодарность, вменив ему в вину то обстоятельство, что он и вправду не был настоящим знатоком искусства или любителем литературы тех стран, где он путешествовал и жил.